Глава 23. Курьер уходил. Усилия догнать его пока были тщетными. Из кораблей выжималось все мыслимое и немыслимое, но расстояние понемногу возрастало. Вообще чудом было то, что беглец еще не ускользнул из поля зрения сенсоров. Эти небольшие кораблики были чрезвычайно редки. Несколько штук в Российской империи, может, пара в Содружестве Американской Конституции, а больше ни у кого и не было. Самыми скоростными считались русские. Тех вообще было никому не догнать. Этот же явно пытались создать по образу и подобию. Максимальная мощность двигателей, экономика веса во всем вплоть до отсутствия вооружения. Но в империи имелись кое-какие секреты. Наконец, конструкторская школа и техническая база. И неведомым подражателям сравниться с оригиналом не удалось. Как и американским коллегам. Но все равно ни фрегату, ни стругу было не догнать корабль, специально создававшийся для скоростных полетов. А уж сколько стоило подобное чудо. Минимум как тяжелый крейсер, а то и линкор. Погоня растянулась в пространстве. Далеко впереди несся курьер, значительно отстав от него Ханжин, еще дальше неустрашимый, а затем еще два струга. Один остался на Айленде в распоряжении дипломатов. И в самом конце процессии крейсерский отряд. Официально последний был послан с дружеским визитом к соседям Нового Оренбурга и попутно на саму колонию. На деле же обязан был поступить в распоряжение наместника на все время нынешней операции. Поступили. Сходу в дело. Союзная эскадра тоже не стояла на месте. Первыми на перерез курьеру устремились казаки. Затем, храня верность договору, королевские суда. И уже в завершении, после приказа из метрополии, республиканцы. Кто сумел убедить парламент, дипломаты, крейсера или сам факт бегства, не столь важно. Но в итоге затяжных дебатов было решено помочь задержать беглеца и уж затем тщательно разбираться в степени его вины и в правомерности деятельности казаков на чужой территории. Впрочем, перехватить курьер эскадра в любом случае не успевала. Если бы кто-нибудь догадался заранее расположить ее на пути следования, могли бы быть варианты. А так? Но кто же знал? А жизнь продолжалась. До облака еще были дни полета. И на кораблях чередовались вахты, специалисты просчитывали разнообразные варианты, отрабатывались упражнения. Последние главным образом теоретически. Двигатели работали с предельным напряжением. Люди же вполне могли отдыхать по очереди. Их время еще не настало. Отдых найденного был нарушен сном. Человек отдыхает ночью. Пусть ночь корабельная, условная, но можно ли считать отдыхом явление кошмара? Тем более зримого, когда он воспринимается реальностью и не знаешь, удастся ли выпутаться живым. Бой был страшен. Огневое превосходство противника оказалось подавляющим, и орудия Ермака, не того, что погиб на Туании, а другого, Строгановского, одно за другим выходили из строя. Наконец, умолкло последнее. Корабль остался без защиты. Корпус пробит во многих местах. Часть систем вышла из строя, и уйти было невозможно. Курс был задан на выход из облака, да только шансов покинуть его не осталось. На некоторых палубах кипела отчаянная рукопашная схватка. Чужаки, здорово смахивающие на троллей, буквально вырубали команду, и исход был уже предрешен. «Не вырваться! Корабль к взрыву!» Наконец решил капитан. Раз уж не повезло, то хоть сделать так, чтобы информация о человечестве не попала в руки врагов. Даже смерть можно встретить по-разному. «Обратный отсчет! Команде спасаться по возможности! Кому удастся, капсулам!» И сразу механический голос забубнил. 60 секунд, 59, 58. Ну, господа, прощайте. Всем удачи. И благодарю за службу. Я с вами. Капитан явно решил остаться на корабле, и Георгий решил быть с ним. «Не слышали приказа? Если кто уцелеет, обязательно доложить людям о встрече. Выполнять!» Рубка давно была освещена лишь аварийными лампочками, и в их тусклом свете лицо капитана едва виднелось под опущенным забралом скафандра. 49, 48, 47. И нет уже времени на споры. Как, собственно, нет шансов уцелеть. В рубке ли будешь? В каком-нибудь отсеке? Да хоть в капсуле. Где-то еще рубятся с чужаками бойцы абордажной группы и обычные члены экипажа. только исход уже предрешен. 45, 44. «Что с тобой?» Сидевший в каюте греков оторвался от экрана информатория. «Дружба — это когда читаешь в душе, даже если внешний человек спокоен. Я, кажется, что-то вспомнил». Георгий пересказал кошмар, некогда случившийся наяву. Давняя трагедия никак не могла сочетаться с личной. В ее подлинности казак не сомневался. И до облака оставалось пара часов хода. «Что ж», — протянул Николай. «Жаль, немного поздно узнали. Думаешь, буконьеры состыковались с чужаками?» «Тот корабль», — напомнил Найденов. «Помнишь? Странный. Не похожий ни на один наш. Вот точно такой же был в одном из моих снов». «Все может быть», — войсковой старшина вздохнул. «В конце концов, в традициях многих народов присоединиться к сильным, даже когда те несли зло. Пока не факт, но хоть многое становится понятным». «Я, напротив, перестал что-нибудь понимать», — признался Георгий. «Ты просто не все знаешь. Пока ты спал, нас догнала новость. Планета Завроз атакована и захвачена чужаками. Подробностей пока нет». «Завроз». Населенных людьми миров было столько, что пришлось старательно вспоминать, где находится этот мир. Да и то, не будь Найденов навигатором, мог бы не вспомнить. С точки зрения политики или развития технологий, Завроз ничего собой не представлял. Обычный неприсоединившийся мир, да еще склонный к самоизоляции. Если казак ничего не перепутал. «Но это же очень далеко отсюда». «Все верно. Да и чужаки могут быть разными. А здесь их, вполне возможно, уже нет. Вы же наверняка натолкнулись на какую-то дальнюю разведку. Просто лучше быть наготове. Как говоришь, они выглядели?» «Чем-то на троллей похожи. Такие же крупные, здоровые, неуемные в драке. Грозный противник. Наших рубили только так. А перед тем на экране появлялся кто-то иной. У него еще голос был очаровывающий. Противостоять невозможно. Если бы связь не отрубили, не знаю, чем бы закончилось». «Значит, связь включать не станем. Если, конечно, чужаки появятся. Оно нам надо? Проверять, очарует или нет. А в остальном? Будем надеяться, что устоим. Нет такого противника, которого нельзя победить». Сенсоры в облаке работали гораздо хуже, и курьер был уже на грани их видимости. Немного помогало лишь то, что шел он строго по прямой. Очевидно, спешил укрыться под прикрытием своих подельщиков. Хотя что ему помешает, выйдя из зоны слежения приборов, резко свернуть? Кроме того факта, что пока курс лежит точно к одной из двух уцелевших пиратских баз. Но тогда останется лишь следовать дальше и действовать по первоначальному плану. Давно уже отстали тихоходные мониторы прорыва и десантные корабли. Республиканские линкоры, вроде бы отремонтированные, вообще сошли с дистанции из-за многочисленных неполадок. Пропала связь с планетами. На подобных расстояниях передатчикам даже в теории не могло хватить мощности, а ретрансляторов, по понятным причинам, на всем пути не имелось. Что происходило в мире, было неизвестно. Так ведь и не столь важно для всего личного состава объединенной эскадры. Они уже перешли некую грань, и теперь впереди для всех было одно — грядущее сражение. В том, что оно состоится, никаких сомнений не осталось. Как и многие, Найденов в свободное время прикидывал шансы. На неустрашимом все еще оставалась группа Грекова. Возможности ее перехода на иной корабль попросту не имелось. Соответственно, фрегату будет полегче в абордажном бою. Там каждая шашка на счету. Но чья-то конкретная судьба — это частности. Главное — судьба общая. А воинская удача бывает очень капризной, как и любая дама. Как будто у судьбы вечный ПМС. Пока минусом являлся растянутый порядок эскадры. Неустрашимые вместе с тремя стругами далеко оторвались от основных сил, составляя поневоле подобие авангарда. Остальные корабли растянулись на часы пути и лишь в процессе погони сгруппировались по принципу, кто и с кем оказался в относительной близости. На перестраивание в боевой порядок требовалось немало времени, уже не говоря о командовании и заранее составленном плане. Пока что никаких конкретных распоряжений на фрегат не поступало. Со стороны обычного офицера, пусть и старшего, в данный момент флот представлял лишь скопище вымпелов, и каждый из официальных а то и случайных начальников, действовал так, как считал нужным. Пока естественным было преследование. А что будет дальше? Но, может быть, Подъясаул был неправ. И кто-то втайне от обычных исполнителей уже наметил и место для боя, и боевой порядок, и даже предусмотрел все варианты грядущего. Насколько это вообще возможно? Ведь даже самые очевидные ходы противника могут быть заменены другими. Со стороны вообще абсурдными, как, впрочем, и свои. Любое сражение — это еще импровизация. И побеждает тот, кто быстрее реагирует на круто изменяющуюся обстановку, да еще умеет взаимодействовать со своими соратниками. Плюс, у кого выше воинский дух. Но с духом как раз обстояло нормально. По крайней мере, у казаков. А у прочих, кто его знает. Со своей стороны Найденов тоже пытался прикинуть какие-то ходы, как свои, так и противника. Хотя кто станет слушать обычного офицера, одного из сотен в аналогичных чинах? Хватает старших по званию, вплоть до адмиральских. И мнение Подъясаула никого не интересует. Все понятно и совсем не обидно. Есть такая немаловажная штука — опыт. Георгий кораблем-то командовал, лишь замещая капитана, да один раз доставляя приз по назначению. Куда уж управлять целым флотом. К тому же таким разнородным. Кораблями трех различных государств. Он сам не чувствовал в себе столько сил. В дальнейшем, тут Николай был прав, надо все-таки готовиться к поступлению в академию. Буконьеры еще мелочь. В победу над ними Найденов верил. Однако чужаки в корне меняли весь расклад, и впереди маячила большая война. Значит, надо готовиться к ней всерьез, осваивая не только тактику, но и стратегию. Одним сражением с чужаками судьбу не решить. Раз они вышли в галактические просторы, ресурсов у них должно хватать. Но скажи, кто в данный момент Георгию, что грядущая война с теми, кто еще не получил от людей название «Алых князей», продлится чуть не два века, он бы не поверил. Человеку не дано прозревать будущее зачастую на гораздо меньший срок. Да и силен род людской надеждой, что все обязательно будет хорошо. Как раз на вахте Георгия, немного в стороне от курса, возникла двойная звезда. Та самая, из снов, своим существованием подтверждавшая их правдивость. Теперь пролететь чуть дальше, и будет одинарная, голубая. А уж за ней... То, что лежит за ней, Найденову не суждено было узнать ни в тот раз, ни в этот. Сенсоры вдруг заметили на самой грани какое-то возмущение. Даже, вернее, подобие возмущения. И Подъясаул сразу надавил кнопку боевой тревоги. Разобраться можно и потом. Прежде необходимо подготовиться ко всему. Рев базеров сорвал людей с мест. Кто-то спал, кто-то занимался самыми различными делами, как служебными, так и личными. Но сигнал мгновенно превратил индивидуумов в единый организм, имя которому — экипаж. Коридоры наполнились несущимися на посты людьми. Несколько коротких минут, и проходы опустели. Экипаж, уже в скафандрах, занял места согласно боевому расписанию. Серия докладов о готовности, а одновременно по связи тревога ушла на ближние струги и дальше, к отставшим кораблям. Не ждать же, пока они самостоятельно обнаружат противника. Если же померещилось, то можно расценить все как учебную проверку. В любом случае лучше перебдеть, чем недобдеть. Позади казачьи струги и крейсерский отряд стали перестраиваться в боевой порядок. «Неустрашимый, что у вас?» — услышал Найденов голос Акулинина. Как положено по боевому расписанию, старший офицер уже перебрался в запасной командный пункт и теперь следил за происходящим отсюда. Поле отражения прямо по курсу. Подробностей пока никаких. Но атаман уже сам мог видеть то, что было на экранах главного фрегата. Теперь боевые центры флота работали как единое целое. По крайней мере, в сфере анализа окружающей обстановки. «Авангарду произвести разведку. Глубоко не зарывайтесь. В случае угрозы уходите. Не забывайте следить за пространством. Не вас учить. С Богом!» «С нами Бог и атаман!» Струги уже занимали места в строю, треугольником, чуть позади неустрашимого. У главных сил дела обстояли похуже. Головной отряд чуть притормаживал, одновременно перестраиваясь в сложную конструкцию, где в центре были рюрики, а остальные составляли сложную структуру, способную вести концентрированный огонь как по фронту, так и по флангам. Еще подальше виднелись маневрирующие корабли «Нуанса». А чем занимались отставшие республиканцы, на расстоянии да под прикрытием полей отражения было не разобрать. Облако сильно ухудшало работу сенсорной аппаратуры, уменьшая чувствительность на порядок. Курьер давно исчез посреди ожидавших его и до сих пор скрывающихся пиратов. Теперь они прикрыли его собственными полями, сделали невидимым для преследователей. Наверняка беглец в данный момент перебирался на другой борт. Попробуй теперь угадать, на какой. Точное число вымпелов все еще оставалось неясным. Однако, по любым оценкам, биться составляло несколько десятков. И отступать буконьеры явно не собирались. Найденов мимолетно подумал, что противник вновь готовит какую-то ловушку. Судя по предыдущим столкновениям, пираты каждый раз старались изобрести новый сюрприз, старательно избегая обычного боя. Собственно, искусство полководца как раз в том и состоит, чтобы удивить противника, обеспечить себе решающее преимущество, оставить инициативу за собой. Пока что вольные добытчики переигрывали всех в большинстве случаев. Разгром базы удался во многом благодаря нестандартным ходам союзников и полной тайне, когда об операции не ведали даже собственные штабы. Почему бы буконьерам не напасть сейчас на один из миров? Не столичный, а из тех, где отсутствует или слаба планетарная оборона. Ход был бы сильным. Весьма значительная часть сил союзников находится сейчас здесь и успеть вернуться не может. Единственное, никто же не мог предположить неудачную операцию захвата. А ведь флот надо заранее выдвинуть на исходные рубежи, да еще значительно ослабить силы здесь. Второй же вопрос. Действительно ли Пит был на курьере? А вдруг этот маневр лишь отвлечение внимания, а главарь спокойненько остался на Айленде и продолжает плести очередные интриги? Но вражеский флот ожидает впереди. И хотя бы какой-то цели достигнуть удалось. Хоть за Ермак отомстить сполна. Второй. Первый Найденов до сих пор своим не воспринимал. «Слабое возмущение в квадрате...» На этот раз неладное заметил Ильфат. Облако давало много шансов тем, кто сумел заранее подготовиться. Например, затрудняло обнаружение полей отражения, а как следствие, позволяло наносить удары из некоего подобия засад. Вот и сейчас часть флота противника уже нависала у авангарда с фланга. «Продолжаем разведку!» Послышался бесстрастный голос капитана. «Необходимо точно расшифровать, кто нам противостоит и какими силами». Положение было угрожающим, но пока не фатальным. Места для маневра достаточно. Свои сравнительно недалеко, и надо лишь не зарываться и внимательно посматривать по сторонам в готовности сразу отреагировать на любую угрозу. До огневого контакта оставалось еще минимум с четверть часа, если брать в расчет фланкирующую группу, и 11 минут. Если противостоящую. Готовность к повороту. Зато авангард невольно выигрывал время, позволяя шедшим позади перестроиться в боевой порядок согласно нынешним условиям. Даже казаки еще маневрировали, занимая отведенные планом места. Остальные вообще лишь начали стягиваться в единое целое. И в облаке находились разные эскадры, а вот единого флота все еще не было. Пошла расшифровка. Буконьеры решили для разминки уничтожить разведку, и находившийся впереди отряд раздвинулся широкой чашей параболоидом, в который неизбежно должны попасть несущиеся корабли, если продолжат следовать прежним курсом. Авангард как раз попадал в фокус общего залпа 6 с лишним десятков вымпелов, а такого никакая защита не выдержит. 6 кораблей класса «Малый линкор», «Тяжелый крейсер», 10 эсминцев, прочие класса «Фрегат-корвет». Ого! «Линкоры у них откуда?» «Мистрали», — первым догадался Найденов. «Успели вооружить». Линкоры, соответственно, были не настоящими, сходными с оригиналом только размерами. Но в их корпуса можно было при желании втиснуть многое. А для фрегата не столь важно, вспомогательный крейсер попадется ему на пути или боевой. В сущности, по вооружению «Мистраль» вполне может поместить столько же, сколько корабль типовой постройки, уступая лишь в защищенности. Было бы что устанавливать. Ну так с деньгами купить орудия не проблема. Существует масса фирм, которым все равно, кому продавать и что. Плюс посредники, зарабатывающие на подобных операциях целое состояние. Поворот! Крохотный отряд слаженно лег в крутой вираж. Разумеется, враги ждали чего-то подобного и стремительно ринулись вперед. И так было странно, что противник тянул почти до последнего. То ли предполагая, что до сих пор не обнаружен, то ли собираясь сделать это буквально в следующее мгновение. Хотя... Найденов успел повторить картинку на экране и убедился, что оба действия, поворот разведки и рывок врага, совпали до секунд. Если же до долей, то буконьеры начали даже чуть раньше. Центр вражеского построения с мистралями временно выбыл из игры. Зато путь разведки лежал едва не вплотную к краям, где-то на пределе действия орудий, и некоторые из кораблей окрасились характерными вспышками. Они поспешили. Защита с легкостью отразила удар, а уже спустя секунды неустрашимый со стругами проскользнул мимо опасной зоны, довершил разворот и на самом полном ходу устремился к основным силам. Во многих обстоятельствах в бегстве нет ничего постыдного, и оно с полным основанием может называться тактическим отступлением. Теперь все зависело от мощности двигателей и скоростных качеств кораблей. Экраны позади были заполнены искорками чужих кораблей. Вторая группа тоже тронулась с места и двигалась наперерез разведчикам, а одновременно и во фланг головной эскадре. Судя по последней расшифровке, она состояла из полусотни вымпелов, и устойчивость ей тоже придавали все те же переделанные мистрали. Только в количестве трех штук, а не шести. Но и это весьма немало, ведь в распоряжении Акулинина, кроме крейсерского отряда, были лишь легкие корабли. Правда, уже начала подтягиваться эскадра Нуанса, но даже с учетом королевских судов особого преимущества у союзников не имелось. Республиканцы все еще отставали и должны были прибыть уже в разгар боя. Если вообще прибудут. После истории с неудачным захватом старика Пита особой надежды на них не было. Никакого волнения Найденов не ощущал. Он впервые, как подавляющее большинство союзников, участвовал в такой грандиозной баталии. Однако искорки на экранах были пока чем-то отстраненным. Не отождествлялись в полной мере с грозными боевыми судами. Да и роль старшего офицера не настолько велика, чтобы как-то повлиять на исход боя. Дело маленькое — команды выполнять. Хотя, если подумать, как раз из добросовестного выполнения своих обязанностей каждым членом экипажа в немалой степени складывается победа. Каким бы ни был талантливым командующий, одному ему не справиться. Кто-то обязан исполнять грандиозные замыслы, управлять кораблями, стрелять, обеспечивать бесперебойную работу механизмов и приборов, наконец, брать вражеские суда на абордаж и защищать от оного свои. Не зря флот сравнивают с единым организмом. «Не догонят», — улыбнулся Ильфат. «Велик Аллах!» Буконьеры висели на хвосте, однако эскадра Акулинина была уже сравнительно недалеко. И противник на ходу стал перестраиваться, чуть притормаживать на флангах, а в центре прибавляя ход, выводя вперед наиболее сильные из своих кораблей. У них было преимущество в виде второй эскадры, и, судя по анализаторам, буконьеры стремились использовать его сполна, нанося одновременно два удара. Казакам поневоле пришлось готовиться сражаться сразу на два фронта, отчего строй их получился замысловатым, с несколькими резервными отрядами для ликвидации вероятных прорывов. «Неустрашимому проследовать на отведенное место!» Найденов покосился на вспыхнувшую точку. Разведка тоже попадала в резерв чуть позади центра позиции. Только вряд ли пребывание в нем затянется надолго. По элементарному расчету корабли Нуанса подойдут минимум через полтора часа, а до этого времени еще надо дожить. Только ведь с нами Бог и атаман.